кружилась голова. «Как хорошо, что я опять накрасилась», — подумала она, а когда герцог поцеловал ей руку, на миг представила себя в Версале. Но мы не в силах передать смятение в сердце матери. Оно билось изо всех сил, когда она словно во сне услышала, что герцогу совсем не удивительно, при этом вновь поцеловал ее пальцы, отчего так хороша Жанна, раз у нее такая прелестная матушка. И прости, Манни, что тут она подумала, черт, было б мне на 30 лет меньше, на ее месте могла быть я, хотя бы потому, что, сохранив остатки стыда, она закончила так. Какое счастье быть воспитанницей герцога! Жанна в ту ночь спала в комнате, которую в доме именовали королевской опочивальней, самой большой и богато обставленной. Спал в ней, и, как правило, не один, сам поставщик, когда избыток выпитого или какое-то шевеление чувств мешали возвращению его в прекрасный палаццо в квартале Мирас. Решила так Анна, которая уже чувствовала себя не Беко и не Рансон, но Анной де Кантеньи и чуть ли через дочь не Анной Орлеанской. «И учтите, мсье», — заявила она около полуночи в разгар обмывания удачи морем шампанского, — «учтите, мсье, теперь не разевайте рот на то, что принадлежит монсеньору-герцогу». Мужчины переглянулись, о чем она? По правде говоря, ни брат Анже, ни мсье Рансон, ни поставщик, каковы бы они ни были, и не подумали ни на миг, чтоб посягнуть на честь девушки, которую все трое привыкли считать своей дочерью, тем более что у всех троих на это были основания. На свете не без добрых людей. И Анна вдруг расплакалась. Это было вполне понятно после стольких драматических переживаний. И с ужасом воскликнула: «Николас — это Рансон, Жан-Батист — это брат Анже, Вирджил — это поставщик, монсеньор герцог у нас, а я ему даже не предложила сесть». Глава третья. Небольшой экипаж с двумя кроткими лошадками, которые скоро научились сами останавливаться перед домом, приезжал каждое утро в 8 часов. Правил им молчаливый кучер, который привозил Жанну обратно в 8 вечера. И каждый раз, всем мило пожелав спокойной ночи, она шла прямо к себе, ибо уже поужинала. Семейство вело себя тихо, чтобы ее ничем не беспокоить, считая, что у девочки был такой тяжелый день. Ведь, судя по регулярности отъездов и приездов, все поняли, Жанна ездит на учебу. Вначале сердце матери сжималось при взгляде на миниатюрную дочурку, готовую к отъезду задолго до прибытия фиакра. «Ведь Жанна еще так молода», — говорила себе Анна, и случалось, иногда даже спрашивала свою совесть, позволила бы она что-нибудь подобное кому-то, кроме герцога, за исключением, естественно, короля. А вечером, когда Жанна возвращалась, сгорала от желания засыпать ее вопросами, но не отваживалась. Такую робость нагоняла на нее дочь. Что если та, кто знает, сочтет, что это государственная тайна? Живое воображение Анны не раз ее саму переносило в медальерный кабинет. Так Жанна называла место, где проводила дни, и Анна с буйством всей своей фантазии рисовала такие пикантные сцены, что и сама краснела, и перестала верить, если когда и верила, что там изучают науки и светские манеры. Анна очень бы удивилась, как и ее мужчины, заговорчески подмигившие друг другу и позволявшие двусмысленные намеки, ну, не слишком вульгарные, не забывайте, Жанна их дочь. Так вот, Анна изрядно бы удивилась, узная она, что до сих пор там не произошло ничего серьезного, хотя прошло не меньше месяца с начала поездок. Да Жанна и сама была удивлена, поскольку с опасениями ждала наихудшего, а вместо этого теперь начинала чувствовать себя обманутой или обиженной. И доказательством этого была сцена, которую она устроила монсеньору в день их 32-го или 33-го свидания в медальонном кабинете. Было это в середине июня. Стояла ужасная жара. Жанна нервничала. От горячей руки герцога, лежавшей на ее плече при занятиях геометрией, ведь герцог и в самом деле учил ее геометрии. У нее жгло все внутри, и Жанна вдруг сказала: «Господи, как мне это надоело!» и отбежала к окну, через которое были видны деревья. «Ну ладно, хватит на сегодня», — согласился герцог. «Не угодно ли немного шерри или белого туренского?» Жанна, обернувшись, хмуро взглянула герцогу в глаза. «О-о-о!» — воскликнул он. «Вижу, моя дорогая малышка сегодня надула губки». «Господи!» — она деликатно, но уверенно отвела протянутую руку, от поглаживания которой все внутри у нее задрожало. «Боже, я хожу сюда целый месяц. Вы рассказываете мне тысячи вещей, что должны возвысить мой дух, поправляете мою речь. Учите меня ходить, танцевать, обучаете даже геометрии, водите меня на прогулки в Медонский лес, и я вам... «За все весьма признательна, но, — перебил он, — я уже слышу это «но». «Но я думала, ну, говорите же...» «О! — воскликнула она, повышая тон, забывая уроки герцога, что так делать нельзя. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Вы когда-то подавали мне гораздо большие надежды, а теперь...» Я день ото дня все больше боюсь, что ошиблась, когда верила, что я вам нравлюсь. «Девочка моя», — отвечал он, прижимая ее к себе, отчего у нее вдруг перехватило дыхание. Она покраснела и чуть отстранила лицо, чтобы лучше видеть глаза герцога, но совсем не сопротивлялась его объятиям. Потом улыбнулась. И глаза ее ослепительно сверкнули. «О да, я вам нравлюсь», — тихо сказала она. «Видишь», — вздохнул он. «Я не это хотела сказать», — продолжила она, задыхаясь, так как чувствовала руки герцога на своем теле, а теперь и губы на своих губах. «О, нет, нет!» — стонала, сама сбрасывая с себя платье, юбки, чулки и стремительным движением зашвырнув туфли в другой конец комнаты. «Нет, монсеньор!» «Называй меня Луи!» — выдохнул он и при этом, не размыкая объятий, снимал панталоны. «Луи, вы мой Луи! Говори мне ты! Ты! Ты! Ты!»